крашеные яйца. Перед тем, как покрасить яйца, их надо хорошенько помыть. Яйца варят вкрутую в отваре луковой шелухи или листьев молодой березы. В зависимости от насыщенности лукового отвара, они приобретают желто-коричневый цвет различной интенсивности. К ним можно привязать листочки петрушки, которые оставляют на скорлупе светлые отпечатки. Яйца красят и пищевыми красителями. Для этого надо сварить их вкрутую, краску, обычно красную, растворить в горячей воде, горячие яйца опустить в краску, вынуть и разложить для просушки на бумаге. Можно покрасить яйца в лоскутках. Для этого их необходимо помыть, вытереть и, опять смочив, завернуть в шелк, обвязать нитками и варить. Готовые яйца вынуть и остудить и снять шелк. Можно использовать и цветные нитки. Яйца нужно обернуть ими, перевязать, чтобы нитки не соскальзывали, и варить. Скорлупу окрашенных яиц можно поскоблить бритвой, сделав какой-нибудь узор или рисунок, а потом его раскрасить или оставить белым. Можно нанести рисунок воском, а затем красить. Высохшие яйца можно протереть растительным маслом, чтобы они блестели.